если б я сам мог явиться к инженерам, смотрите, вот чертежи. Вчера случайно я нашел то, что, кажется, поможет поставить опыт. О какой находке, говорит Думчев, с недоумением подумал я. Пойдемте же к гряде холмов за второй крупинкой, сказал я, сделав вид, что не слышал его странной последней фразы. Да-да, надо идти, ответил Думчев. Но подъем будет трудный. Подождите здесь, я сейчас вернусь. Расплата за обед. Я остался один. Задумался, глядя на чащу леса трав. Из-за густого широколистного дерева показалось странное животное, как бы составленное из двух баллонов. Зверь направился прямо на меня. У него два огромных глаза, каждый как бы мозаика из шести маленьких глаз. Огромные усы на ходу ощупывали все. Челюсти устрашающие, саблевидные. Все движения животного резкие и неожиданны. Кто бы это мог быть? Фасеточные глаза, три пары ног. Да это муравей! Легко трогая своими усами все попадавшееся на пути, муравей неожиданно свернул влево, побежал. Интересно, куда и зачем он так деловито направился? Довольно ловко муравей взобрался по стволу дерева на гигантский лист. Я полез за ним на нижний лист, на большое, мохнатое, слегка покачивающееся полотнище, возможно, это лопух. Запрокинув голову, я увидел, как тесно прижавшие друг к другу приникли к нижней поверхности листа травянисто-зеленые толстенькие животные. Иногда одно из них повисало на шести слабеньких тоненьких ножках, а затем снова прижималось к листу и упирало свой острый длинный хоботок в его сочную мякоть. Животные поглощали соки листьев. На моих глазах эти существа становились все толще и толще. Да ведь этот ли? Здесь передо мной гигантский завод сахара, или вернее сахарного сиропа. Тля. Бывают бархатно-черные тли, бывают прозрачно-желтые, или, как здесь, травянисто-зеленые. Тля. Ничтожество, так говорят в народе. Тли никогда ни от кого, ни при каких условиях не защищаются. У любой особи животного мира есть друзья, есть и враги, есть средства защиты, а тли, они ленивы и ко всему одинаково равнодушны. И также равнодушны к своей судьбе. Тля поглощает хоботком сок из мякоти листа, наполняет свое брюшко сахарным сиропом, вот и все. Испарено небо, слюна звезд. Так свыше 2000 лет назад римский ученый Плиний-старший назвал сладкую росу, которая иногда падает точно с неба на людей, стоящих под деревом. Небо безоблачно, солнце в зените, откуда же эта роса? Потом все разъяснилось, это работа тли. Они оставляют липкие капельки медвяной росы на листьях деревьев. Движениями ножек они отбрасывают капельки сиропа. Легкое дуновение ветерка, и медвяная роса падает на землю. Следуя за муравьем, я оказался на территории своеобразного сиропно-сахарного завода. Темный муравей быстро перебегал от одной тли к другой и очень бережно трогал своими усиками круглое брюшко то одной, то другой зеленой толстой скотинки. Она приподнималась. На заднем конце брюшка вдруг выступала, блестя на солнце, круглая капелька прозрачной жидкости. Муравей жадно глотал эти капельки. Ну вот он, видимо, насытился, осторожно перешел с листа на ствол, а со ствола стал ловко спускаться на землю. Я свесил голову со своего листа и смотрел ему вслед. Но вот показался другой муравей. Он прикосновениями своих усиков остановил первого муравья. Сытый муравей присел на задние ножки и, вытянув голову вперед, выпустил изо рта каплю сиропа. Голодный потянулся к сытому, часть сиропа перешла к голодному. Сюда уже спешили другие муравьи. Первый муравей, побывавший у тлей, стал выдавать каждому из них немного сиропа. Все это было очень забавно, но и я хотел есть. Быть на территории сахарного завода и остаться голодным? Нет, так нельзя. Почему бы мне не отведать этой же пищи? Подойти бы поближе к зеленым коровкам. Очень долго я полз, тянулся к месту, где оба листа, верхний и нижний, почти соприкасались. Лист полотнища трепетал, колыхался. Одно неверное движение, и скачусь, полечу вниз. Но все же я добрался. Теперь тли были почти рядом. Я тронул рукой одну толстую скотинку, тронул раз, другой, совсем как муравей. Она немедленно предоставила мне большую каплю жидкости, сладкой и ароматной. Так я переходил от одной к другой, все более и более восторгаясь вкусом этого чудесного сиропа. Неужели Сергей Сергеевич Думчев не вкушал сей сладчайший напиток? Весело подумал я.